Глава первая. Почему продажи не идут? Кто является клиентом вашей компании? Это могут быть и организации, и частные лица. Важно то, что во всем мире 70% объема продаж приходится на продажи бизнеса бизнесу и только 30% на продажи бизнеса потребителю, частному лицу. То есть именно организации обычно приносят вам основной доход. Если этих денег у вас еще нет, причина, скорее всего, в неумении привлечь корпоративных клиентов. Как найти таких клиентов? Есть всего два варианта. Разместить рекламу и пиар, чтобы клиенты сами звонили и приходили к вам. Организовать отдел продаж, чтобы самим находить и приводить клиентов с помощью активных прямых продаж. В этом случае ваши менеджеры по продажам, торговые агенты, сами находят клиентов, сами звонят им, выезжают на встречи с ними и заключают сделки. Разновидность прямых продаж – популярные в России продажи на основе личных связей.